Глава 8. Как устроен Божий мир? Вопрос о том, как появился мир, в котором мы живем, с древнейших времен занимал людские умы. Несколько ответов можно найти в мировых религиях. Буддизм отрицает сотворение мира, вечное существование богов. У мусульман Аллах вначале создает первичную газообразную массу дурхан, а затем разделяет ее на отдельные элементы — землю, небо, солнце, луну. Христиане вместе с иудеями верят, что Бог создает мир из ничего, то есть производит все сущее через творение. Изучать духовный мир народа необычайно интересно и столь же необычайно сложно. От верований и воззрений прошлых веков остались в лучшем случае разрозненные фрагменты, а в худшем — лишь туманные намеки в сказках и песнях. Воображению творческой личности есть где разыграться, и оно пускается в пляс. Здесь нам хотелось бы не рассказать о том, что удалось реконструировать исследователям, а познакомить слушателя с источниками, теми самыми фрагментами исчезнувшего духовного мира. Сотворение Вселенной. Казалось бы, что может быть проще — взять этнографический материал, убрать явно христианские взгляды, и вы сразу же получите древние языческие воззрения. Проблема в том, что до нас дошло несколько вариантов преданий о появлении света белого. Наиболее распространенный, конечно, представлен в Библии. Здесь Бог, единственный Творец, создает мир из ничего — а в конце из праха, земли или глины создает и человека. Совершенно другую картину рисуют русские апокрифы. Один из самых древних духовных стихов — «Голубиная книга». Впервые о ней упоминает в XIII веке житие Авраамия Смоленского. За знакомство с текстом апокрифа Авраамия собирались отлучить от церкви. «Голубиная книга» описывает появление Вселенной из тела Божьего. «У нас белый вольный свет зачался от суда Божия, солнце красное от лица Божьего, самого Христа, Царя Небесного. Млад светил месяц от грудей его, звезды частые от риз Божиих, ночи темные от дум Господних». Зори утренние от очей Господних, ветры буйные от свято Духа, дробен дождик от слез Христа, самого Христа, Царя Небесного. Притом существует несколько вариантов голубиной книги, где, например, утренняя и вечерняя заря рождаются от бровей Божьих. Аналогичный рассказ встречается в скандинавской мифологии. Из частей тела убитого великана Имира родился весь мир. Из мяса — суша, из крови — океаны и моря, из костей — горы, из зубов — скалы, из волос — лес, из мозга — облака, из черепа — небесный свод. А еще этот сюжет удивительно напоминает строки Ригведы о создании мира из частей тела Пуруши, принесенного в жертву богами. Луна из его духа рождена, из глаза солнца родилось, из уст Индра и Агни, из дыхания родился ветер, из пупа возникло воздушное пространство, из головы развелось небо, из ног — земля, стороны света — из уха. Так они устроили миры. Такие совпадения заставляют задуматься. Часть исследователей считает, что в русских сказках сохранилось воспоминание о мировом яйце, из которого появилась Вселенная. Например, в сказке о курочке, снесшей золотое яйцо, о смерти Кощея, хранящейся в яйце. Впрочем, есть мнение, что в этом отразилось влияние на славян финно-угорского народа. В его мифе о сотворении мира — великая птица Ини Нармунь, Умокши, а Уэрзя Ини Нармунь снесла мировое яйцо, из которого возникла земля. А Калевала прямо указывает, из каких частей яйца что появилось. Из яйца из нижней части вышла мать, земля сырая. Из яйца из верхней части встал высокий свод небесный. Из желтка из верхней части солнце светлое явилось. Из белка из верхней части ясный месяц появился. Из яйца из пестрой части звезды сделались на небе. Из яйца из темной части тучи в воздухе явились. Довольно часто в русских мифах о создании мира участвуют двое — Бог и Сатаниил, Сатанаил. В некоторых преданиях Сатаниил — брат Бога, в других — старший сын, и тогда вместе с Сатаниилом мир создает его младший брат Христос. В апокрифе сказания о Тивериадском море Бог опускается в первичный океан Тивериадское море и видит Сатаниила, который плавает по нему в облике Гоголя и называет себя Богом. Истинного же Бога Сатаниил признает Богом над богами. По распоряжению Господа Гоголь Сатаниил ныряет и достает со дна песок и кремень. Бог рассыпает песок по морю, и образуется земля. Кремень же он разламывает и правую часть оставляет у себя, а левую отдает Сатаниилу. Ударами посоха о кремень Бог творит ангелов и архангелов, а Сатаниил — бесов. Иногда имя Сатаниила не упоминается, а Богу в создании мира помогает птица. «Как Бог творил мир, была сначала везде все вода. Вот Бог и послал доставить земли со дна морского птицу. Два раза она опускалась на дно, брала земли в лапу, да не могла удержать, покуда поднималась наверх. Водой-то землю-то у ней, вишь, вымывала. В третий раз взяла землю в рот и вынесла наверх. Вот Бог и велит ей выхаркнуть землю. Да смотри, ничего не утаивай. Она выхаркнула, и стала везде ровная земля. Только немножко она во рту утаила. И почала у ней та земля во рту расти, растет и растет. Она и взмолилась Богу: «Господи, ведь я земли-то утаила, не всю выхаркнула». Тут необходимо отметить, что у Мокши есть миф, где верховный бог, идя по воде в лодке, приказывает черту в образе Гоголя нырнуть на дно океана за песком, из которого рождается земля. А затем черт делает в ней ямы, овраги, горы. В варзянском варианте мифа бог Чипас плывет по океану на камне, создает черта и заставляет его нырять за песком. Разбросанный Чипазом песок разрастается и образуется земля. Несомненно, кто-то у кого-то заимствовал идею. Либо славяне у финно-угров, либо финно-угры у славян. Но в Сибири у тюрков, проживавших в Енисейской губернии, в мифе о создании земли говорится: «Вначале была утка Бог, которая сделала товарищем вторую утку, дьявола, и послала ее доставать песок со дна океана. Утка раз погрузилась и достала песок, потом еще раз. После третьего погружения она отдала не весь песок. Утка-бог 9 дней растирала песок и разостлала его в виде земной суши. Оставшийся во рту второй утки песок начал расти, и ей пришлось его выплюнуть. Этот песок превратился в камни и горы». Сотворение человека. Когда земля была создана и благоустроена, наступило время сотворить человека. Здесь у нас тоже вряд ли получится полностью восстановить дохристианские взгляды. В той же «Голубиной книге» довольно подробно описывается создание человека из тела Бога. «У нас ум-разум самого Христа, Наши помыслы от облац небесных. У нас мир, народ от Адамия. Кости крепкие от камени. Телеса наши от сырой земли. Кровь руда наша от Черного моря. Оттого у нас в земле цари пошли, от святой главы, от Адамовой. Оттого зачались князья-бояры, от святых мощей, от Адамовых. Оттого крестьяны православные, от свято колена, от Адамова. Кстати, похожим образом объясняет появление каст Ригведа. Когда Пурушу расчленяли, на сколько частей разделили его? Что его рот, что руки, что бедра, что ноги называются? Его рот стал брахманом. Его руки сделались раджанья. То, что бедра его, это вайшья. Из ног родился шудра. Еще один сценарий доносит до нас летописный рассказ о восстании волхвов в 1071 году. Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу. Часто в трактовке этого рассказа подразумевается, что волхв — это языческий жрец, и говорит он, несомненно, о дохристианских языческих верованиях. Но еще в позапрошлом веке исследователи обратили внимание на то, что эти взгляды очень напоминают учение богомилов, в представлении которых человек двойственен по своей природе, и внутри него постоянно враждуют два начала — доброе и злое. Чаще всего в рассказах тело Адама все-таки делается из глины или земли. Закончив работу, Бог ушел в рай за душой. Иногда, например, в рассказах из Вятской губернии, оставив сторожить тело собаку. Дьявол подобрался к телу, а если его сторожила собака, то подкупил ее, обещая теплую мягкую шерсть, ведь собака до этого была лысой, и оплевал его, испачкал нечистотами. Вернувшись, Бог принялся очищать человека, да ничего у него не вышло. Тогда он вывернул тело наизнанку, и оттого все болезни находятся внутри. Изначально у человека не было имени, и найти его Создатель поручил четырем ангелам. Архангел Михаил пошел на восток и увидел там звезду, имя которой Анафала, и взял от нее Ас. Гавриил пошел на юг и увидел там звезду по имени Адор, и взял от нее Добро. Уриил пошел на север и увидел звезду по имени Машим, и взял от нее Мыслете. Рафаил пошел на запад и увидел звезду, называемую Брион, и взял от нее Ер. И предстали они пред Богом и сказали: «Вот части, которые мы получили, и читай, складывая их, и составится имя то Адам». Сказал Господь Всемогущий: «Да будет так зваться он по имени». Мир в пространстве. Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота океан море, широко раздолье по всей земли. Таков зачин былины о Соловье Будимировиче. В принципе, здесь дана суть представлений наших предков о мироздании. Оно трехчастно. В апокрифе «Беседа трех святителей» содержится сакральное объяснение этой трехчастности. Что высота небесная, широта земная, глубина морская? Иоанн рече: Отец, Сын и Святой Дух. Наш белый свет — это широко раздолье по всей земли, ограниченное сверху небесным сводом, а снизу океан морем. Дальше, за небосводом, расположены небесные уровни 3, 7 или даже 9. Под поверхностью же океана скрыта глубота, преисподняя. Эта схема вроде бы соответствует популярной сейчас формуле «правь», «навь» и «явь», где «правь» — мир светлых богов, «навь» — обитель темных божеств, а «явь» — земной мир, мир людей. Однако исследователи отмечают, что слово «правь», в отличие от «нави», встречается только в Велесовой книге, а этот источник историческим документом назвать никак нельзя. Так что называть «правь» горним, вышним миром некорректно. А белый свет или наш мир, а конкретнее Русь, красочно описывается в слове о погибели русской земли. 13 век. «О, светло-светлая и прекрасно украшенная земля русская! Многими красотами прославлена ты, озерами многими славишься, реками и источниками месночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими». Довольно сложным наши предки считали вопрос о происхождении женщины. В Пензенской губернии говорили, что первоначально Бог и не думал сотворять женщину. Люди как-то размножались сами, а жену Бог создал уже в наказание человеку. Мужчины жили хорошо и богато, но стали зазнаваться перед Богом. Бог призвал к себе хамку, здорового и работящего мужика, и сказал ему, что решил напустить на людей бабу. «Ну вот так у этого Адамки ты 3 ребра и вышиби». Приготовленные ребра утащила собака. Хамка схватил собаку за хвост, оторвал его и принес Богу. Женщины созданы из собачьего хвоста, потому они и хвостливы. В другой версии ребро Адама украл черт. Ангел бросился в погоню, ухватился за хвост и оторвал его. Из него-то Бог и создал Еву. Дескать, вот почему все женщины хитрые и лукавые, как черти. В некоторых легендах Бог решает создать пару скучающему Адаму и не может решить, что взять в качестве материала. «Недобро быть и человеку одному. Сотворю ему жену по образу его». Из чего только ее сотворить? Из глины не будут любить друг друга. Нет, возьму часть у Адама и создам из нее жену, чтобы они прилепились друг к другу, были одно тело. Из чего же взять? Из головы? Будет очень умна, станет главой у мужа. Из руки? Возьмет мужа в руки. Из ноги? Будет бегать от мужа. «Возьму ребро с левой стороны от самого сердца, из-под руки, чтобы сердечно любила мужа и была у него под рукою». Ребро, извлеченное и оставленное сушиться под солнцем, крадет и надгрызает собака, но ангел отбирает его, возвращает Богу, и тот все-таки создает Адаму жену из собачьего недогрызка. До XIV века древнерусские книги транслировали представления о хитроумии женщин, об их необыкновенной способности владеть словом, которую сборник «Измарагд» определил так. «Глаголит бы клюками», то есть говорит хитро, загадками. Благодаря этому таланту женщины якобы не только отличались догадливостью, но и наделялись способностью колдовать и отгадывать руны. «Под именем рун разумелись не только письмена», уточнял лингвист, фольклорист и историк искусства Федор Буслаев, «но и таинственные изречения. В древнейшую эпоху чтение рун предоставлялось только избранному классу людей». Замечательно, что особенно женщинам приписывалось это почетное умение. Но было бы ошибкой считать, что в легендах о создании женщины дело ограничивалось ребрами да хвостами. У восточных славян встречаются рассказы о сотворении Евы из глины, из теста, из цветов. В некоторых вариантах Ева рождается из ивы или вербы. По одному из таких преданий, Бог положил ветку ивы рядом со спящим Адамом, и она превратилась в женщину, Еву, чье имя и происходит от названия дерева. Но есть и другая версия. Адам же увидел стройное дерево. Понравилось оно ему, и стал он за ним ухаживать. Господь же, видя его старания, превратил кудрявое деревце в прекрасную девушку. И стала та девушка по имени Ева, дерево-то было ивой, женой Адаму. От них и пошел весь род человеческий. В некоторых народных сказаниях сохранились представления о первичной бесполости человека. В Архангельской губернии об этом рассказывали так, сохранены особенности диалекта. «Жили два брата, Бог да Сатуна. Жили они в одной избе, а на голос ссорились. Вот и сдумали они мир творить. Что Бог сотворит, Сатуна тому назло что-нибудь худое сотворит. Бог скот сотворил разной, а Сатуна сотворил паутов да комаров, да мух разных, чтобы скот кусали, да волков, да медведей, чтобы скот поедали. Бог птиц сотворил, чтобы эти их паутов да мух да цервей поедали. А Сатуна сотворил змей да сыцейш, чтобы тех птиц поедали. Вот так все друг другу назло и творили. Надошла оцередь. Бог сотворил человека. Сотворил, да сам спать лег, а человеком наказал, чтобы из избы не выходили. Сотворену-то, видно, много было сразу. Вот спит Бог, храпит, только гром гремит. А сатуной-то у его ошо до человека разделенность было. Тот все на показ делает, так Бог его из избы-то выгонил. Тот в погребе жил. Вот Сатуна подкрался, отворил двери в избу, да и боет. «Ох, темнее, люденьки, бежите-ка на улицу-то, коли здесь баско, красиво да хорошо, птицки поют, цветоцки цветут». Ну, как подурняет-то, да так и побежали. А Сатуна стал за обу дверинку с топором. Как мимо его коей человек побежит, он его тюкнет, да тюкнет промеж ног. Издыруватель целовциков и боет. «Будьте вы бабами, делайте все назло мужикам». Стал Бог поханькал-поханькал, поворчал. Да делать нечего. Прилепил он остальным людям пушишки, да и говорит. «Затыкайте бабам дыры, плодите новых людей». В одном из мещерских сел Рязанской области Бог тоже творил людей вместе с сатаной, который был у него подмастерьем и делал заготовки – уши, носы, пальцы. Наконец, получились у Бога два совершенно одинаковых человека. Однако остался один лишний палец, и сатана, недолго думая, прилепил его одному из людей – внизу живота. Священные места и земли. Киев, так часто дающий место былинным событиям, на самом деле город священный. И дело не в том, что со второй половины XI – начала XII века туда перенесли резиденцию митрополита всея Руси, а в том, что мы не знаем точно, где находится Киев из этих многочисленных историй. В некоторых былинах Киев расположен на Днепре, в других – на Дунае. Дюк Степанович плывет к Киеву по Дунаю. Сам же Дунай появился из крови богатыря Дуная, убившего себя под Киевом. Болгарский исследователь Николай Ковачев насчитал более 70 Киевов, Киевых, Киевцов, Киевичей, Киевищ, разбросанных по славянским землям, в том числе несколько на Дунае. Дунаев, кстати, на территории бывшей Руси тоже хватает. В Ярославле – приток Волги, в Пинежском районе Архангельской области – приток Нерзы, в Беларуси – правый приток реки Менки, на Рязанщине – приток Трубежа, сейчас называется Дунайчик. Владеющий миром. В былинном Киеве у князя Владимира на службе почти все свято-русские богатыри, и чаще всего они проводят время, пируя в княжьих палатах. Княжеский пир на Руси в принципе действо священное, наполненное мистическим значением, недаром летописи отмечают их особым образом. Но былинный князь Владимир фактически живет на пиру, не участвуя в военных походах, редко вмешиваясь в жизнь за пределами своего дворца. Его поведение полностью соответствует поведению царя русов, о котором мы говорили ранее. Это не просто князь, чье имя, а точнее титул Владимир, означает «владеющий миром». Он жрец, воплощение верховного солнечного божества. Отсюда и прозвание «Красное солнышко». В Иоакимовской летописи, которой пользовался Василий Татищев при написании своей истории, есть упоминание Владимира Древнего, предка князя Гостомысла, и, следовательно, Рюрика. Владимира Древнего и Гостомысла разделяет 9 поколений, то есть жил этот Владимир в V веке. И в германских сагах мы находим современника Аттилы. Вальдемар Русский сражался с гуннами и покрыл себя неувядающей славой. Встречается в германском эпосе вместе с Владимиром и богатырь Илья, великий воевода и могучий боец. В норвежской Тидрикссаге, вторая половина XIII века, Илья – внебрачный сын Гертнита, короля Руси, владеющего многими странами Восточной Европы. Сводными братьями Ильи, рожденными в законном браке, были Азанктрикс и, внимание, Владимир. В былинах Владимир имеет отчество Сеславич, Сеславьевич, Сеславич. Отчество Святославович появляется в эпосе только в конце XIX века. А вообще былинный князь Владимир Красносолнышко стал отождествляться со святым равноапостольным князем Владимиром Крестителем в том же XIX веке. Никого не останавливало то, что в летописях Владимир Святославович никогда не звался Красным Солнышком. Наряду с Киевом столь же священен и город Иерусалим, причем не только для одного или нескольких родственных народов, но для всех христиан. В «Голубиной книге» говорится: «Почему ж Иерусалим — город городам мати? Иерусалим — город посреди земли. Посреди земли, в нем пуп земли. В начальном граде Иерусалиме стоит там церковь соборная, святой святыни Богородицы». Пуп земли — самая сакральная часть мироздания, не просто его середина, а точка, связывающая землю с небом, мировая ось. И эту связь между белым светом и горним миром символизирует церковь Святой Богородицы. Но, оказывается, «Голубиная книга» донесла до нас и более архаичные взгляды. В ней описывается пуп морской. Почему ж океан море всем морям мати? Обкинуло то море вокруг землю всю. Во нем океане, во море пуп морской. С подвосточной со сторонушки выставала из моря церковь соборная. Здесь, на морском пупе, мы тоже видим мировую ось, связывающую землю с небом, соборную церковь. Но это, несомненно, христианский взгляд. В традиционных же заговорах пуп морской – остров, причем золотой, а иногда черный. Святое море – океан. На океане море есть черный остров. Еще он может быть святым. В некоторых вариантах «Голубиной книги» пуп – это алатырь-камень, Латырь. Потому латырь камень всем камнем, отец. Лежит он среди моря, среди моря, среди синего. Идут по морю много корабельщиков, у того камня останавливаются. Они берут много с него снадобья, посылают по всему свету белому. Что интересно, чаще всего в преданиях о Латырь-камень лежит на острове, и имя этому острову — Буян, иногда Курган. Остров Буян неразрывно связан с морем, однако где именно находится он или сам океан моря, неизвестно. Есть указание, что океан моря стоит искать в подвосточной стороне, иными словами, на востоке, или за дальними горами, посередине моря Белого. Есть заговоры, где остров Буян лежит за морем Синим, за морем Хвалынским, посреди океан моря, или на море-океане, на реке Ярдане. В других заговорах океан моря вообще находится посреди чисто поля. Может, потому остров Буян считался небесным миром, плавающим в океане? Главная драгоценность Буяна — уже упомянутый Алатырь-камень. В заговорах он описывается как «бел-горюч» или «синь-свят». Иногда на Алатырь-камне высятся церкви-соборы. На белом камени 39 храмов Царицы Господни. Также на острове встречаются разные деревья. Дуб. Растет дубище. Стоит дуб, ни наг, ни одет. На полой поляне, под дубом мокрецким. Береза. Растет береза коряканиста. О 100 ветвей, о 300 сучков. Кипарис. Крест Купарис. На этом кресте Христа распинали. Руки-ноги ему гвоздями прибивали. На острове живет птица-ворон, железный нос. Змея-скория, всем змеям царица. Иногда змея Катерина или змея Горофена инорокая. А еще антропоморфные существа, например, железный или медный, а то и золотой муж. Есть море-океан, на том море-океане есть остров золот, и на том золотом острове муж золот. Ездит тот муж золот на своем золотом коне от востока и до запада, от севера и до лета, а поднимается на небо на воздусе, а страстит под собою землю и воду, и люди худые. Из женских персонажей в числе обитателей острова заговоры называют в первую очередь, конечно, Божью Мать. «А спускается сама Пресвятая на тот камень со Христом, и с 12 апостли, и с 70 ученики Христовы, со ангелы и со архангелы, со пророком и со царем Давидом, и с Соломоном, и со цари, и патриархи. На море, на океане, на острове, на Буяне стоит церковь, а в той церкви стоит престол, за престолом стоит Пречистая Дева Мария. В той Пресвятой Церкви стоит Пресвятой Престол, на том Пресвятом Престоле сидит Пресвятая Мати Богородица». Часто вместо Богородицы на Алатырь-камне сидит Красная Девица. В других вариантах Алатырь-камень заменяет уже гробница. На море, на океане, на острове, на Буяне стоит столб. На том столбе стоит дубовая гробница. В ней лежит Красная Девица, тоска-чаровница. Кстати, в некоторых регионах Древней Руси кладбище называлось буй, буевище. А сейчас это уже плавучий знак в море или океане. Интересные ассоциации вызывает, правда? С детства нам знакомо и другое сказочное место — Лукоморье. Благодаря Александру Пушкину об этой стране и о Лукоморском дубе знают все. В русских преданиях и сказках Лукоморье — чудесная страна где-то на краю земли. В старинных заговорах упоминается и дуб Лукомор, или Лукоморский дуб, аналог дубу с острова Буян. В древности говорили, что Лукоморье находится на севере, и что люди там умирают в конце ноября, а в конце апреля оживают, и происходит это каждый год. На западноевропейских картах XVI-XVII веков Лукоморье значится на территории севернее Югры, в районе Обской губы. Андре Теве по Всемирной космографии 1575 год дает описание этого края. По соседству с рекой Обью живут лукоморы, народ, ютящийся в лесах и около моря, так как Лукоморье обозначает морское побережье, подобно тому, как у русских и другие названия составляются в зависимости от качества и расположения местности. Итак, вроде бы все понятно. Лукоморье — это изгиб морского берега. Но летописи донесли до нас, что еще в XI веке киевские князья постоянно воевали с лукоморскими половцами. В 1193 году великие князья Святослав и Рюрик пытались заключить с ними мир, для чего отправили в Лукоморье русских послов. Упоминается Лукоморье и в слове о полку Игореве. Туда отступают остатки армии Мамая после поражения на Куликовом поле в 1380 году. Здесь получается, что таинственная страна, населенная не фантастическими долгоспящими лукоморами, а вполне реальными половцами и татарами, расположена в Северном Приазовье. Некоторые исследователи предполагают, что название «Лукоморье» в переводе с тюркского означает «луг у моря», то есть «приморское пастбище». Такой вариант, кстати, соответствует русскому написанию топонима в литературных источниках XII века. «В луце моря», «из луку моря». Гораздо интереснее, конечно, другое мнение, будто море символизирует царство смерти и сновидений. Ученые приводят в пример Харона, который отвозил мертвых на тот свет по воде, и вспоминают славянскую богиню смерти Мору, Мару, предполагая, что основа в ее имени родственна основе Морто, со значением «умирать». Отсюда Лукоморье, как и остров Буян, предстает иным, неведомым миром, который точнее было бы назвать «тот свет». География небес. Скорее всего, представление о том, что тот свет находится в дальних пределах света этого, одно из наиболее архаичных среди тех, что сохранились в Древней Руси и дожили до наших дней в виде туманных воспоминаний в фольклоре. Тот свет размещен где-то там, за лесами, горами, а главное, за водными просторами или даже под водой. «Ты поди, душа!» «Ты за три горы, как за первой горой, там огонь горит, за второй горой там смола кипит, а за третьей горой там и змей шипит. Вот и там душе, там и место ей, вот и там душе красование». Причитания, которыми сопровождались на Руси похороны, дополняют картину того света. «За темные леса, за дремучие, за высокие горы, за толкучий, козари оно дитё доковосточный. Приукрылся наш надежный родной дядюшка. Он за темные леса, за дремучие, за высокие горы, за толкучия, за синие моря, да за глубокие. Вровень с облачками он да соходячима. Но луны он наш свет, да подвосточный». Впрочем, сохранились в крестьянской среде и отголоски представлений о переселении душ. Например, в Полесье бытовало поверье, что Бог наказывает за грехи человека, облекая его душу в тело животного. К тому же зафиксирована старинная русская пословица «Не бей собаки», и она была человеком. В Курганской области верили, что душа 40 лет обитает на этом свете, среди живых, а потом ей устраивают страшный суд, на котором Бог назначает срок для отработки грехов от 1 до 9 месяцев. Когда же душа мертвого обретает прощение, то входит в младенца. Широко бытовало представление и о том, что душа после смерти человека живет в могиле. Если умершего не поминают, то она лежит там голодная и недвижимая. Если же по умершему много плачут, то в могиле скапливается вода, и душа может даже утонуть. Еще верили, что покойник сторожем стоит у кладбищенских ворот до тех пор, пока не привезут другого покойника. Тогда он идет и ложится в свою могилу. В Рязанской мещёре полагали, что могила с покойником — это живот беременной матери сырой земли. Как только могильный холм полностью оплывал, это значило, что погребенный человек искупил все свои грехи и возродился. И повсеместно люди считали, что на том свете существует такая же жизнь, как на этом, но более строгая. Там надо держать ответ за все прегрешения. Судя по всему, изначально тот свет не был разделен на ад и рай. Это произошло уже после распространения христианства. Несомненно, под влиянием христианства же развелось и представление о вертикальном строении мироздания. В нижнем мире пекло, ад, преисподня, над ним мир земной, а выше него небеса. Многоэтажные небеса наиболее полно описывает вторая книга Еноха, которую мы рассмотрим подробнее. Здесь, на первом небе, живут и работают ангелы, отвечающие за погоду в нашем мире. Они управляют движением звезд и небесных светил. «И привели перед лицо мое старейшину владык звездных чинов, и показали мне путь звезд и движение их от года до года, и показали мне 200 ангелов, которые управляют звездами и всем составляющим небеса, и показали мне хранилища снега и льда, и показали мне там и хранилища облаков, откуда они выходят и куда входят. На втором небе заточены провинившиеся и отвергнутые Богом ангелы. И поставили меня на втором небе, и показали мне узников, подвергаемых безмерному наказанию. И там увидел я ангелов осужденных, плачущих, и спросил я у мужей, которые были со мною, за что они мучимы? И отвечали мне мужи, это отступники от Господа, не послушавшиеся повеления Господня и своею волею решавшие. Третье небо — это тот самый рай. Сюда осенью улетают перелетные птицы, здесь растет древо жизни, и вечная благодать царит для праведников. Место то несказанно прекрасно видом, всякое дерево благоцветно, и всякий плод зрел, и всевозможные яства изобилуют, всякое дуновение благовонно. И 4 реки протекают там покойным течением, и все, что рождается в пищу, прекрасно. И древо жизни на месте том, и на нем почивает Господь, когда приходит в рай. Однако здесь же, далеко на севере, есть место страшное весьма. Всякая мука и мучение на месте том, и тьма, и мгла, и нет там света, но огонь мрачный разгорается всегда на месте том, и река огня растекается повсюду, и лед холодный, и темницы, и ангелы лютые и неистовые, имеющие оружие и мучающие без милости. Это место, Енох, уготовано нечестивым, творящим безбожное на земле. На четвертом небе Еноху открылось движение луны и солнца. Ему показали 8 огромных звезд, которые зависят от движения солнца. Он увидел 12-крылых ангелов, движущих колесницу солнца. И когда проходит солнце через западные ворота, берут 4 ангела венец его и возносят ко Господу, а солнце поворачивает колесницу свою и идет без света, и возлагают на него венец у восточных ворот. На пятом небе Енох увидел воинство григоров, которые отказались от Господа, сошли на землю, чтобы оскверниться женами человеческими. Были эти люди так угрюмы, печальны и молчаливы, что удивленный Енох спросил: «Зачем же ждете судьбы, братья своей, а не служите Господу? Установите прежнюю службу, служите во имя Господне. Ведь если разгневаете Господа Бога вашего, свергнет вас с места этого. И пока я был там, вострубили одновременно в 4 трубы и начали григоры службу. И поднялся голос их к Господу единым гласом. На шестом небе 7 ангелов управляют миропорядком. Они обучают тех, кто движет колесницы светил и других звезд. Они же устанавливают заповеди и в целом отвечают за все в мире. И есть ангелы над временами и годами, и ангелы над реками и морями, и ангелы над плодами и травою, и над всем растущим, и есть ангелы людей всех. Те всею жизнью управляют и пишут все перед лицом Господа. И среди них 7 фениксов, 7 херувимов и 7 шестикрылых. На седьмом небе Енох издалека увидел престол и Господа, восседающего на нем, в окружении воинств архангелов и ангелов, и сам предстал перед ликом Бога. 7 уровней неба отмечены и в видении Исаии. Правда, там нет столь же подробного описания. В других источниках количество небес разнится от 3 до 11. Иногда, как у Еноха, рай находится на одном из небес. Слово «рай» известно в русском языке в нескольких вариантах. Вырий, Ирий, Вырой. Пожалуй, впервые оно встречается в поучении Владимира Мономаха, 1096 год. «И сему мы удивляемся, как птицы небесные из Ирия идут». В Ирий — рай. Осенью улетают птицы, туда же отправляются зимовать змеи, ящерицы и лягушки. В древнерусской литературе рай описывается чаще всего как место где-то на востоке. Это чудесный сад, овиваемый добровонными ветрами. Здесь растут разные деревья, живут добропесневые птицы-сирены. И, заслышав их пение, человек забывает вся сущая. По раю текут медвяные и молочные реки. Одним из первых в древнерусской литературе рай описывает хождение Агапия в рай. «И привел его старец к месту, где стояла скамья и стол Господень, украшенный драгоценными каменьями. На столе лежал хлеб, белее снега, а у скамьи был источник белее молока и слаще меду. И лежали ягоды разными гроздьями, те багряные, те красные, те белые. И были там разные плоды и цветы, в жизни никем не виданные». Иногда рай воспринимали как горний Иерусалим, то есть как небесную проекцию Иерусалима, той самой матери городов и центра земли. На миниатюрах горний Иерусалим изображался в виде белой церкви, где на престоле восседает сама Богородица. Привычное нам название преисподней «Ад» заимствовано у греков. Наверняка многие знают, что в эллинской мифологии мертвые отправлялись в Аид, буквально «незримый». При переводе Библии на греческий этим термином заменили «шеол» — еврейскую обитель мертвых, куда попадают души и праведников, и грешников. Ад населяет нечистая сила, черти, и потому он занял самый нижний, подземный горизонт мироздания. О наказаниях грешников в аду повествуют многочисленные поучения и рассказы. В Средневековье необычайной популярностью пользовался апокриф «Хождение Богородицы по мукам», где Богородица, движимая жалостью, просит архангела Михаила показать ей мучения грешников. «И разверся ад, и увидела Богородица мучающихся в аду. И было тут множество мужей и жен, и вопили они». И спросила благодатная архистратига: «Кто это такие?» И ответил архистратиг: «Это те, кто не веровали в Отца и Сына и Святого Духа, забыли Бога и веровали в то, что сотворил нам Бог для трудов наших, прозвав это богами — солнце и месяц, землю и воду, и зверей, и гадов. Все это те люди сделали из камней — Трояна, Хорса, Велеса, Перуна, в богов превратили, и были одержимы злым бесом, и веровали, и до сих пор во мраке злом находятся, потому здесь так мучаются. Грешники обречены на вечные мучения в огне, смоле, реже в воде, их бьют раскаленными прутьями, пожирают змеи, черви, их подвешивают на крюке за ребро, за язык, они лижут раскаленную сковороду, страдают от жажды, голода, от капающей на голову раскаленной серы. Осмотрев полные ужасов просторы преисподней, Богородица молит Христа сжалиться над грешниками, и к ее просьбе присоединяются праведники, святые и ангелы. Наконец, Христос дает послабление наказуемым. «Ради милосердия моего Отца, который послал меня к вам, ради молитв матери моей, которая много плакала о вас, ради завета архистратига Михаила и ради многих моих мучеников, которые много страдали за вас, я отдаю вам, мучающимся день и ночь, покой от Великого Четверга до Святой Пятидесятницы». Счисление временное. В любой истории есть точка, от которой начинается отсчет. В Римской империи это легендарное основание Рима, 753 год до нашей эры. В христианском Риме и Византии — сотворение мира в 5508 году до нашей эры. Исчислять годы так, как мы привыкли сейчас, предложил в VI веке римский монах Дионисий Малый. И с этого момента вся история человечества была разделена на два периода — до Рождества Христова и после него, либо же до нашей эры и наша эра. Мы не знаем отправной точки в древнерусской истории, зато знаем, что с принятием христианства на Руси использовался византийский юлианский календарь. Он отличался от юлианского, принятого в Риме, только тем, что названия месяцев в нем были переведены с латыни на греческий. Счет времени на Руси вели от сотворения мира, и лишь Петр I установил новую точку отсчета — Рождество Христово. Это произошло в 7208 году от сотворения мира или в 1700 году от Рождества Христова. Календарь. Календарь — одно из грандиозных изобретений человечества. Календари встречались еще в глубокой древности, во времена палеолита, но по-настоящему нуждаться в них начали лишь с появлением налогов. Недаром «календарь» в переводе с латинского «долговая книга». В основу календаря легли, несомненно, наблюдения за природными циклами, и наиболее яркий и постоянный из них — лунный. Впрочем, насколько плотно эта цикличность была связана с хозяйственной деятельностью первобытного человека, сказать сложно. К сожалению, никаких сведений о славянском календаре, бытовавшем до конца X века, у нас нет. Знаменитый чешский археолог Любор Нидерле вообще считал, что древние славяне не имели единой календарной системы, не разделяли год на 12 месяцев, каждый с собственным названием. Они давали сезонные определения времени, период цветения деревьев и трав, наступление холодов и тому подобное. Хотя есть гипотеза, что древние славяне, в том числе восточные, пользовались солнечным календарем, скорее всего, их календарь был лунным. Во-первых, изменения Луны ясно видны любому человеку. А во-вторых, в Древней Руси тщательно их отслеживали, о чем свидетельствуют названия лунных фаз. Межи – новолуние, новец – растущий серп, новый перекрой – первая четверть, подполонь – фаза около 10 дней, полонь – полнолуние, ущерб – фаза около 17 дней, ветхий перекрой – последняя четверть, ветох – стареющий серп. То, что славяне пользовались именно лунным календарем, косвенно подтверждает и название временного отрезка «месяц». О количестве месяцев в году, в лете, в древнерусском календаре среди исследователей тоже нет единого мнения. Некоторые считают, что славяне разделяли год на 10 месяцев, как древние римляне, а другие отстаивают 12-месячный календарь, пришедший в Европу из Египта и Вавилона через Рим и Византию. В Галицком Евангелии, 1144 год, перечислены названия всех месяцев. Рюен, листопад, груден, студен, просенец, сечен, сухий, березозол, травень, изог, чревень, зарев. Первым в списке стоит месяц сентябрь рекомы Рюин, открывающий церковный год. Вместе с крещением на Русь пришел и солнечный христианский календарь, разработанный в 45 году до нашей эры по поручению Юлия Цезаря на смену несовершенному лунному римскому календарю. И с X века в летописях и документах даты даются по юлианскому календарю. Казалось бы, все просто, но в трактате новгородского монаха Кирика «Учение им же ведати человеку числа всех лет» 1136 год упоминаются книжные и небесные месяцы. Первые относятся к 12-месячному солнечному юлианскому календарю, который использовали только в книгах, а небесные месяцы — это лунный календарь, который использовали в повседневной жизни. Привычный книжный год насчитывал 365 дней плюс один день в високосный, а небесный, хоть и совпадал с ним по числу месяцев, содержал 354 дня, примерно по 29,5 суток на месяц. Итого календари отличались в среднем на 11 дней. Они складывались и периодически составляли дополнительный 13-й месяц. Тогда год растягивался на 383 дня. По словам Кирика, 13-й месяц добавляли на 4-е лето. Впрочем, некоторые исследователи трактуют текст Кирика так. 13-й месяц шел через два обычных лунных года на третий. Такую систему назвали лунно-солнечным календарем. В книге Еноха особо выделяются 4 дня, разделяющих сезоны. 2 равноденствия – осенью и весной. И 2 солнцестояния – зимой и летом. К этим 4 осям года привязаны многочисленные календарные обряды и праздники. На их фоне как-то незаметен момент смены лет новогодья. Вопрос о древнерусском новогодье – один из самых спорных и запутанных. Потребовалось много времени, чтобы понять, что в Древней Руси одновременно существовали несколько календарных стилей, и только с XVI века закрепился сентябрьский, церковный или византийский, как основной. По византийскому календарю отсчет Нового года традиционно ведут с 1 сентября. С 1492 года этот день и сделали официальным Новым годом на Руси. Новый же год по лунному небесному календарю, судя по летописям, начинался в дни, близкие к весеннему равноденствию, в новолуние. Но в прошедшем небесном году могло быть 12 или 13 месяцев, 354 или 384 дня соответственно. А значит, фиксированной даты Нового года не было. Она скользила по марту, попадая в иные годы на февраль и апрель. Например, в летописи сообщается, что в 6645-1137 году он наступил 7 марта. Описывая полное затмение Луны 10 марта 1476 года, Никоновская летопись уточняет дату. Месяца марта 10-го, а небесного — февраля 15-го. В 1409 году, описывая смерть тверского епископа Арсения, летописец замечает: месяца марта по книжному — день первый, а по лунному — февраля 15-й. Интересно, что в святцах XVI-XVII веков день преподобно-мученицы Евдокии, 1 марта, помечен новым летом, то есть с XVI века весенний Новый год получил твердую дату, тогда как в святцах XI-XII веков такой отметки нет. Но и мартовский Новый год подготовил для историков сюрпризы. По византийскому счислению 1 марта на 6 месяцев отстает от предыдущего года и на 6 месяцев обгоняет текущий. Следовательно, в этот день может быть уже текущий год, мартовский стиль, либо год, который по византийскому стилю начнется только через 6 месяцев, ультрамартовский стиль. Чтобы понять, к чему способна привести такая путаница, давайте рассмотрим пример первой битвы русских с татарами на Калке. Она произошла 31 мая 6731 года от сотворения мира. По византийскому стилю, в переводе на наше летоисчисление от Рождества Христова, этот год начался 1 сентября 1222 и закончился 31 августа 1223. Следовательно, 31 мая попадает на 1223 год. По мартовскому стилю, март 1223, февраль 1224 года, битва на Калке произошла тоже в 1223 году. А вот по ультрамартовскому, март 1222, февраль 1223, битва на Калке приходится на 1222 год. При этом русские летописцы могли использовать любой стиль, не оговаривая его. Еще один Новый год обнаруживается на Масленицу. То, что первую неделю Великого Поста связывали с началом года, косвенно подтверждает знаменитый апокриф «Сказание о 12 пятницах». Это произведение известно на Руси с 12 или 15 века, и в нем рассказывается о почитании 12 пятниц в течение всего года. В большинстве вариантов пятницы – отсчитывают с первой недели Великого Поста, то есть ориентируясь на весенний цикл года, на весеннее новолетие. Конечно, наличие различных календарных стилей не говорит об их противостоянии церковному календарю. Все они были церковными, скорее всего, привнесенными из Византии, но сентябрьский был тесно связан с церковно-служебной практикой, а весенние чаще применялись в быту. Неделя. Неделя — это часть месяца, состоящая из нескольких дней, сейчас из 7. По-церковному она называется седмицей. О том, почему в неделю объединили именно 7 дней, Существует много предположений, и наиболее популярное опирается на то, что это четверть лунного цикла. Сторонники исконности семидневной недели указывают, что таким временным циклом пользовались индоевропейские народы с доисторической древности, задолго до римлян позднего времени. У древних славян, в том числе и в языческой Руси, бытовала семидневная неделя, основанная на простейших астрономических наблюдениях за Луной. Эта неделя начиналась в понедельник, а дни имели числовые названия. По другой версии, неделя у славян была девятидневной. Понедельник, вторник, третейник, четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица и неделя. Сторонники этой гипотезы приводят в качестве доказательства существующие традиции поминания. Тризну по умершим проводят на девятый и на сороковой дни, и это как раз соответствует неделе и месяцу. Но все-таки более вероятно, что дохристианская древнерусская неделя была пятидневной. Об этом прежде всего свидетельствуют сохранившиеся названия дней. Понедельник — это первый день после недели, нерабочего дня. Вторник — второй. Среда — серединный день. Четверг — четвертый. И пятница — завершающий день, собственно, сама неделя. Кроме того, этнографические материалы прямо свидетельствуют, что у неславянских племен Восточной Европы до последнего времени бытовала именно пятидневная неделя. Наиболее ярко это прослеживается у чувашей, в том числе в виде почитания пятницы. Пятеричная система – самая архаичная форма деления времени на периоды меньше месяца. Только после окончательного принятия христианства на Руси появилась семидневная неделя с иудейской субботой и воскресеньем, которые на Руси назвали неделей. Многочисленные толки вызывают особая праздничность седьмого дня. Преподобный Феодосий Печерский в своей работе изложил православный взгляд на воскресенье. «Неделя — это ведь не неделя, как вы говорите, но первый день всей недели, потому что Христос Бог наш воскрес в этот день из мертвых, и называется он воскресным. А понедельник — это второй день, а вторник — третий, а среда — четвертый, а четверток — пятый, а пятница — шестой, а суббота — седьмой. В дни эти создал Бог все творение, небо и землю, и все, что на них. Напоследок же сотворил человека, царя надо всем. В седьмой же день завершил все дела». Однако праздничным, нерабочим днем седьмой день недели объявил в 321 году император Константин. Он издал указ, чтобы все судьи, а также ремесленники в почитаемый день солнца отдыхали. Дни недели разделялись на мужские – понедельник, вторник, четверг – и женские – среда, пятница, суббота. При этом первые считались хорошими, а вторые – плохими. Воскресенье, неделя, было женским днем. Однако полагали, что этот день благоприятен для свадеб и некоторых других дел. Женские дни почитались на Руси особо. Почитать святые дни, по мнению народа, постановил Бог, или же святые, и прежде всего Параскева Пятница. Так в старинном апокрифе «Епистолия о неделе» Господь говорит: «Ныне глаголю вам, чтите святую неделю, среду и пяток, теми тремя днями земля стоит». В стоглаве описывается, что по деревням ходят лживые пророки, которые утверждают, что явились им святая Пятница и святая Анастасия и запретили крестьянам в среду и пятницу работать. «В среду и в пятницу ручного дела не делайте, и женам не прясти, и платье не мыйте, а кроме того, белить печь и расчесывать волосы». Если среда не ассоциировалась в народном православии ни с какой святой, то пятница была связана со святой Параскевой Пятницей, а в дохристианское время — с богиней Мокошью. Как и Мокош, Параскева Пятница считалась покровительницей свадеб, подательницей плодородия, хозяйкой подземных вод. К ее помощи обращались в заговорах на любовь, на успех жатвы. В ночь на пятницу девушки гадали на женихов. И Пятница якобы наказывала женщин, нарушающих в ее день запреты. В некоторых сказаниях она выглядит как косматая баба, дающая провинившимся непосильную задачу — спрясть особенную пряжу, выстирать паутину или сшить комариное крылышко. В слове о видении отца Пахомия о среде и пятке, XII век, отмечается, что умершего встречают среда и пятница и ведут в рай тех, кто чтил эти дни, постился и не делал женских работ. Долгое время сохранялись пятничные обряды с явно языческими корнями. Водят жонку простовласую под именем Пятницы, а водят в ходе церковном, если то поистине сказуют, и при церкви честь оной отдает народ с дары и соупованием некие пользы. Так аж на ином месте попы с народом молебствуют пред дубом, и ветви оного дуба поп народу раздает на благословение. Неделя, воскресенье, тоже представлялась людям в женском образе. Недели дне и кланяются на писваше женоу в человеческий образе тварь. День, час, минута, миг. Привычное нам сейчас понятие суток как отрезка времени, за который Земля совершает полный оборот вокруг своей оси, появилось не ранее XVIII века. Скорее всего, до XIII века на Руси не пользовались такой единицей. Время считали днями, а ночь попросту относилась к днесь, которое прошло. Несколько реже употреблялось церковное обозначение суток — нащеденствие, нащеденство. День, сутки, делился на, собственно, день и ночь. Начинался он на заре одного дня, а заканчивался на заре следующего. В письменных источниках встречаются названия частей, на которые делили день. Заутреня, заря, ранняя заря, начало света, восход солнца, утро, середина утра, обедня, удение, наступление дня, обед, полдень, полуденье, паобед, время близкое к полудню, вечер, ночь, полночь. О наступлении того или иного отрезка времени судили по пению петуха, куроглашения, мычанию коров, ржанию лошадей, пению птиц. До середины XX века в крестьянской среде сохранялись навыки определять время по солнцу и по тени. Наиболее короткая тень от человека или палки показывала полдень. И полдень, кстати, наряду с полуночью, утренней и вечерней зарей обладал сакральными чертами. В полдень запрещалось работать, идти или ехать. Считалось, что в это время появляется полудница, которая может даже убить нарушившего запрет. Бесполуденный упоминается в молении Даниила Заточника, XIII век. О нем же упоминает епископ Кирилл Туровский. Первое упоминание о часе, как о единице времени, встречается в летописях под 1073 годом. Сутки делились на 12-часовой день и 12-часовую ночь, итого выходило 24 часа. При этом параллельно существовали две системы с постоянным часом 60 минут и с переменным косым часом 1/12 световой или темной части суток. Во втором случае длительность часа менялась в зависимости от продолжительности дня. Например, в средней полосе в июне, когда день длится 17 современных часов, косой час равен 1 часу 40 минутам. А в декабре, когда день сокращается до 6-7 часов, длительность косого часа достигает 30-35 современных минут. Поскольку на Руси был принят византийский церковный счет часов, полночь приходилась на исход 6-го, начало 7-го часа ночи, а полдень наступал между 6-м и 7-м часами дня. «Яко конь скоро мимо течет», — писал в своем поучении XVI век Даниил, митрополит всея Руси, «и яко птица по воздуху скоро мимо летит, так и дни наши, и часы, и часцы скоро мимо текут». Деление часа на «часцы» или «дробные часы» описал Кирик еще в XII веке. У него были первые доли – 1/5 часа или 12 минут, вторые – 1/25 или 144 секунды, третьи – четвертые, пятые, шестые и седьмые. При этом седьмой часец – около 0,05 секунды. Примерно столько времени нужно человеку, чтобы моргнуть. Вот он, миг. К XVII веку час уже делился только на 6 дробных часовцов по 10 минут. А далее во втором дробном часовце 10 часец, в третьем дробном часовце 10 часец. Третий часец равнялся 6 секундам. В XVI-XVII веках Россия переняла европейскую систему измерения времени, и час стал постоянной величиной длительностью в 60 минут. А со второй половины XVI века в летописях встречается слово «перечасье», означающее «четверть часа».